По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что не смочи, и руками развела тишина. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Под разливы деревенского оркестра уливался ветерок за потом. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. И свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли. Вот промчались тройки звонко и крылато, и дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я не жених. А где-то свадьба, свадьба, свадьба плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли. Широко этой свадьбе было, места мало, и небо было мало, и земли.